Одним словом, если в 1974 году тренеры в своей работе учитывали состояние футболистов и в чем-то могли отступить от своих требований, то уже в 1976 они строго-настрого придерживали свои программы. В этом, пожалуй, был один из главных их просчетов. Уверовав в собственную непогрешимость, они перестали сомневаться в своей методике и слепо доверились ей. Как тут не привести в пример мнение знаменитого наставника Аякса Ковача? «В мире многие тренеры думают, — сказал он, — что если им установят метод тренировки, то они будут совершать с ним чудеса. Они не правы в том, что создают из метода догму, тогда как существует тысячи методов, и самое главное заключается в том, чтобы выбрать из них те, которые больше всего подходят для того или иного игрока». После неудачного выступления на Олимпиаде в Монреале многие обозреватели отмечали слабость в морально-волевой подготовке команды. В своих статьях они справедливо указывали на то, что только в сложной и трудной борьбе, а не в товарищеских играх с заштатными командами, даже на зарубежных стадионах, мужает характер футболиста, закаляются его бойцовские качества. На мой взгляд, спад морально-волевой подготовки начался раньше, еще в те счастливые для команды годы. Класс команды повышался, функциональные возможности игроков улучшались, но здоровый организм команды подтачивался изнутри некоторыми действиями тренеров. В 1974 году на стадионе в Одессе зрители наблюдали за поединком местного черноморца с киевским «Динамо». Счет был 3-3, матч еще продолжался, а болельщики возмущенно вставали со своих мест, освистывая футболистов. После игры я зашел в раздевалку к своему приятелю, тренировавшему в ту пору черноморец. «Договорились?» Он отвел глаза и ухмыльнулся. «Тебя не обманешь». «Их ты тоже не обманул», — кивнул я в сторону трибун. «Только зачем это все нужно?» «Они предложили, а мы согласились. Все-таки верное очко». На том матче присутствовал и редактор еженедельника «Футбол-хоккей» Лев Филатов, который со свойственной ему тонкостью и мастерством так описал эту игру. Нет, не клюнули одесские болельщики на роскошный счет того матча. Да и не такими уж мастерами водевили оказались мастера футбола. Обеим командам пришлось не раз исполнить возле своих ворот этюд «Всеобщее оцепенение», когда приходила очередь противника забивать гол. Было это так ненатурально, так примитивно, что и в школьный драматический кружок никого из них, пожалуй, не взяли бы. Правда, это к счастью. Хуже будет, если они хорошенько отрепетируют эту самую сценку «Гол в наши ворота». А одесситы на трибунах тут же дали наименование увиденному — «Жмурки». Читатель, видимо, догадался, что речь идет о договорных ничьих. Этот термин, кажется, впервые появился в «Правде». Об играх, когда договаривающиеся стороны еще до начала матчей делили по очечку, писали и другие газеты и журналы. Ни на одну такую публикацию опровержения не последовало, а договоры продолжались. В частных беседах тренеры киевлян, помнится, даже пытались объяснить необходимость подобного рода игр. Они утверждали, что команда на протяжении всего сезона не может держать высокую форму, и договорные ничьи — какая-то попытка управлять формой. Правда, к счастью, большинство футболистов, ведь они часто после ухода из большого футбола сами становятся тренерами, так и не приняли этой новинки и напрочь отвергли всякого рода договоры. Давид Кипиани. «Не могу подобрать слов, чтобы спокойно говорить о подобных футбольных сделках. Я их никогда не понимал, они мне не нравились». Неужели тренеры действительно не понимали, что все эти странные игры оборачиваются против команды? Верно по этому поводу писал Филатов, что футболист, разок-другой получивший очки ни за что, неминуемо деквалифицируется. Если не в жонглировании с мячом, то в душевной готовности к борьбе. Год 1970. 76-й.